4. Посещение валетудинариума всегда вызывало у Йозефа чувство слабой тошноты, как будто одной близости к месту, где лечат, каким-то образом было достаточно, чтобы ему внезапно стало дурно без всяких на то причин. Он знал, что другие люди, те, кто не работал в правоохранительных органах, реагировали сходным образом, оказавшись рядом с блюстителями правопорядка. Они неожиданно ощущали себя виновными, даже если не совершали никаких преступлений. Тем не менее, чувство было настолько сильным, что если Йозеф чувствовал боль или резь, с которой было бы лучше показаться медику, отвращение, спрятанное в самой глубине его души, овладевало им до такой степени, что он хоронил эту идею и ждал, пока все не пройдет само собой. К несчастью, существенную часть перечня его обязанностей составляли пункты, из-за которых ему приходилось регулярно посещать самую большую клинику столицы. И всегда это были визиты, самое непривлекательное из ее помещений – мортуариум. Здесь царила зимняя стужа. Блеклые деревянные полы и панельные стены блестели от слоев густых влагоустойчивых лаков, а потолочные люм-планки заливали каждый уголок зала резким белым светом. По всему помещению стояли заполненные жидкостью цилиндры-суспензоры с покойниками, которые можно было поднимать из отсеков под полом или опускать из ячеек хранения в потолке. На покрытых инеем информационных планшетах виднелись ряды меток, чья цветовая кодировка указывала, кто из них был новичком, которого следовало отставить в сторону для тщательной аутопсии, а кто был готов покинуть это место, чтобы их семьи могли провести завершающие ритуалы принесения даров. Они пересекли залу, лавируя между медицинскими сервиторами и клиницистами низших рангов. Дейк стянул свой головной убор, и Йозеф последовал его примеру, засунув под эполет свою коричневую шапку из вязаной шерсти. Они прошли проконсультироваться с Тайсли, тощей как жердь женщины с соломенными волосами, которая работала старшим посредником между морториумом и стражей. Когда они приблизились, она бросила на них взгляд и угрюмо кивнула. Тайсли, состоявшийся врач и выдающийся исследователь-патолог, была, несмотря на все это, одним из самых безрадостных людей, которых Йозеф Сабрат когда-либо встречал. Как он ни напрягался, он не мог припомнить ни одного случая, когда она выказывала бы эмоции, отличные от негатива. «Префекты», — произнесла она в качестве приветствия и, следуя правилам этикета, немедленно продолжила. «Я удивлена, что вам удалось сегодня доехать. Трафик этим утром был очень напряженным». «Это погода», — сообщил Дейк, не уступая ей в пессимизме. «Холодно, как в космосе». Тайсли угрюмо кивнула. «О да». Она похлопала по цилиндру-суспензору. «Скоро заполним еще больше этих штуковин теми, кто не смог купить горючего на зиму. Губернатору следует снизить десятину», — подхватил Дейк таким же, как и у нее, тоном. «Она несправедлива по отношению к старикам». Клиницист собиралась развить тему, но Йозеф успел вмешаться, прежде чем эта парочка не сорвалась во взаимоподдерживающий шторм зацикленных жалоб по поводу погоды, правительства, сбора урожая или любой другой всплывшей по ходу дела темы. «У вас есть для нас еще одно тело?» Тайсли снова кивнула и с легкостью переключилась на новое направление беседы. «Керсул Латик, мужской пол, 50 лет по таранскому исчислению, выпотрошим, как скальная чайка». «Он умер из-за этого?» – спросил Йозеф, рассматривая лицо за стеклом. «От разрезов?» «В конечном счете», – хмыкнула Тайсли. «Это проделали медленно, одним единственным лезвием, как и с остальными. И он был разложен, как норты, в форме звезды, на очень дорогой кушетке, в гондоле Аэронефа, хотя на этот раз не приколочен». Она описывала устрашающее убийство совершенно таким же тоном, каким жаловалась на трафик. «Довольно тревожище все это». Йозеф пожевал губу. Он проглядел выдержки из протокола осмотра места происшествия по дороге в Валетудинариум. Предыдущим вечером жена жертвы, которая сейчас пребывала несколькими этажами выше, погруженная в наркотический сон после перенесенного истерического припадка, вернулась домой и обнаружила запаркованный на лужайке летательный аппарат. Пилотировавший его машинный мозг прилежно ждал приказов возвращаться в ангар, который он так и не получил. Внутри аэронефа каждый квадратный метр стен, пола и потолка салона был покрыт кровью латига. Повсюду снова и снова повторялась восьмиконечная звезда, нарисованная тем, что вытекла из покойника. Дейк смотрел в информационный планшет, теребя цепочку на своем запястье. У латика было высокое положение для штатского, важное, но не чересчур. Он работал на Евроте. «Что до определенной степени усложняет положение дел», — сказала Тайсли. В ее исполнении это прозвучало как пустячное затруднение, но на самом деле сам факт личности работодателя Керсуна Латига мог с легкостью сделать ход расследования серийного убийства, которое производил Йозеф, совершенно непредсказуемым. До этого он надеялся, что схематичный протокол, составленный егерем, могла вкрасться ошибка, хотя какая-то его часть уже понимала, что это было не так. «Просто-таки небывало повезло», — сказал он себе. То, что главный префект добавила градусов в бутылку, было уже само по себе достаточно плохо, но теперь, когда последняя жертва оказалась высокопоставленным сотрудником консорциума Еврот, перед следователями открывался целый пласт новых проблем. Латик и ему подобные входили в штат служащих межзвездного аристократа, базирующийся на поверхности планеты. Последний, скорее всего, был самым богатым человеком в радиусе нескольких световых лет. Его честь, пустотный барон Мериксун Еврот, повелевал флотилией вольных торговцев, чьи корабли курсировали космическими маршрутами, охватывающими окружающие Исту Веракрус системы. Его консорциум, обладающий значительным капиталом и имеющий коммерческие интересы на многих планетах, по сути контролировал всю местную торговлю между системами и большинство межзвездных перевозок в придачу. В кругу друзей Еврота числились верховные адмиралы, отпрыски Навис Нобилиты и даже один из лордов Терры. Его бизнес уходил корнями во времена Старой Ночи, и утверждалось, что наследственная торговая лицензия, которой обладала его семья, была подписана лично императором. Его настолько ценили, что он служил адептус Терра в качестве агентия Нунтис, атташе двора императора, на территории всех человеческих колоний Тейбианского сектора. «Тайсли!» Йозеф понизил голос и с заговорческим видом подошел ближе. «Если бы мы могли утаить личность жертвы всего на пару дней, это помогло бы». Но она уже отрицательно качала головой. «Мы пытались сохранить информацию в тайне, но...» Клиницист помолчала. «В общем, люди болтают. Сотрудники Латига все узнали». Сердце Йозефа упало. «Значит, консорциум в курсе». «На самом деле все еще хуже», — сказала она ему. «Они забрали аэронеф прямо из хранилища улик, дернув за ниточки, ведущие к Ландграфу». «Они не имеют права это делать», — скривился Дейк. «Это уже сделано», — продолжил Тайсли. «И клиницисты консорциума едут сюда, чтобы позаботиться о теле злополучного Керсуна». Она похлопала по окутанному испарениями цилиндру. «Наверное, застряли в этой треклятой пробке, иначе уже были бы здесь и забрали бы его». Глаза Йозефа превратились в щели. «Это дело стражи. Это дело Исты». Он вспомнил речь Телемах в участке, и в нем потихоньку начала разгораться холодная злость. Теперь, всего день спустя, его начальство отмахнулось от всего этого, чтобы по максимуму обложить консорциум, потому что Иста Веракрус поставляла вина по всему сегментуму Ультима, и без Еврота экономика планеты засохла бы на корню. Дейк вполголоса чертыхнулся в качестве завершающего штриха, чем заработал осуждающий взгляд от Тайсли. «И это еще не конец», — продолжила она, как будто ему в наказание. «Начальство Латига послало астропатическую коммюнике самому пустотному барону. Он, по всей очевидности, проявляет к этому происшествию личный интерес». Йозеф почувствовал, как от его лица отхлынула кровь. «Еврот! Он летит сюда?» «О, я в этом не сомневаюсь», — сказала ему Тайсли. «На самом деле, до меня дошли слухи о том, что какие-то его личные агенты уже в варпе на пути сюда». Несмотря на все свои усилия, Йозеф снова ощутил тошноту в желудке и глубоко вздохнул холодный стерильный воздух. С внезапной вспышкой раздражения он выхватил из руки Дейга информационный планшет и злобно уставился в него. «Это уже не расследование, это какая-то чертова чаша с ядом!»